Глава 4. Когда Олден в полдень на третий день после рождения ребенка Линнов вошел в большой храм Кобис, это был усталый, голодный, загнанный человек, думающий только о бегстве. Он упал в кресло, предложенное младшим, и пока молодой человек осознавал ситуацию, Олден приказал никому не сообщать о своем присутствии, за исключением Горо, главного ученого храма Ковис. «Но Горо отсутствует», — возразил младший. «Он совсем недавно отбыл во дворец правителя». Олден начал быстро снимать женское платье. Усталость быстро покидала его. «Отсутствует», — радостно думал он. «Это означает, что до возвращения Горо он главный ученый в храме. Для человека в его положении это было как отсрочка смертного приговора. Он приказал, чтобы ему принесли еду, занял кабинет Горо и стал задавать вопросы. Так узнал он объявленную народу единственную причину казни в храме Рахейнла. Олден обдумывал это сообщение весь вечер, и чем больше он думал, тем больше негодовал. Он смутно сознавал, что мысли его весьма радикальны, если не еретичны. Он чувствовал также глубокую обиду из-за того, что богам нанесли такое оскорбление в их храмах. С абсолютной ясностью, в которой, однако, не было неверия, он понял, что боги сами по себе не проявят своего недовольства. Мысли бежали, все более определяясь, переключаясь на возможные последствия. К концу вечера он уже рассматривал варианты. С незапамятных времен боги одобряли некоторые процессы. Командиры и владельцы космических кораблей дарили храмам железо. После совершения предписанного церемониала это железо помещалось в непосредственной близости к закрытому божьему веществу и оставалось там ровно сутки. Через четверо суток, одни на каждого бога, энергия божьего вещества перемещалась в железо. Тогда его возвращали на корабль, где помещали в металлический отсек. Там, с помощью фотоэлектрических ячеек, это приспособление было также известно с древних времен, как огонь, меч, копье и лук, можно было начать и прекратить серию взрывов заданной мощности. Когда использовалось достаточное количество таких металлических отсеков, самые большие из созданных людьми кораблей поднимались так легко, будто были сделаны из ничего. С самого начала времен Божье вещество во всех замках содержалось в четырех различных помещениях, и было известно, что когда богов соединяют, они начинают сильно гневаться. Олден тщательно взвесил небольшое количество каждого типа Божьего вещества, потом велел младшим перенести металлический цилиндр из испытательной пещеры в сад позади храма. И тут ему пришло в голову, что остальные храмы тоже должны участвовать в протесте. Он знал, что шестеро из семи членов Совета ученых все еще во дворце, и у него было сильное подозрение, что их удерживают там насильно. В богато украшенном кабинете Горо он написал приказ – исполняющим обязанности главных ученых храмов в отсутствии членов совет. Он приказал делать то же, что делает он сам. Он подробно описывал свой план и кончил: «Полдень будет часом протеста». Каждое письмо было отослано свестником-младшим. У него не было сомнений. К полудню следующего дня он поместил зерна урана, радия, плутония и экса в систему фотоэлектрических реле. С безопасного расстояния он нажал кнопку, последовательно соединявшую все вещества. Когда удивительный и мощный экс присоединился к остальным, последовал страшный взрыв. За ним последовало еще три. Только два храма не подчинились приказу беженца, и им повезло. Первый взрыв до основания разрушил храм Ковис, оставив лишь груду камней. Ни в одном из четырех храмов не уцелел ни один человек, а Толдена не осталось ни клочка мяса, ни капли крови. К 2 часам у подножия дворцового храма собрались толпы. Дворцовая стража сдерживала напор, постепенно отступая к воротам, а охрана правителя приготовилась к осаде. Когда полчаса спустя ад был в самом разгаре, Джоквин, находившийся в городе и вернувшийся во дворец по тоннелю, ведущему непосредственно через холм, попросил разрешения говорить с толпой. Лорд-правитель долго и внимательно смотрел на него, наконец кивнул. Толпа зашумела, когда ворота открыли. Джоквин протиснулся вперед. У него был скорее пронзительный, чем сильный голос, но площадка, выступающая из холма, была так искусно сооружена, что говорящий мог обращаться к толпе через множество мегафонов. Прежде всего Джоквин развязал ленты и распустил волосы по плечам. В толпе поднялся крик: «Ученый! Это ученый!» Джоквин поднял руку, и наступившая тишина показала ему, что вспышка близка к концу. Толпа становилась управляемой. Со своей стороны он не имел иллюзий относительно значения этой толпы, нападающей на дворец. Он знал, что уже посланы почтовые голуби в казармы 3 легионов, расположенных сразу же за городскими стенами. Скоро по улицам пройдут войска, проскачет кавалерия далеких племен, чей бог – гигантская мистическая птица Эрплан. Важно, чтобы толпы рассеялись до появления этих тренированных войск. «Жители Линна», – сказал он ясным, уверенным голосом, – «сегодня вы видели доказательства мощи богов». Крики и стоны последовали за его словами. Джоквин продолжал: «Но вы неправильно истолковали данные нам сегодня знаки». На этот раз только молчание встретило его слова. Он овладел аудиторией. «Если бы боги не одобряли лорда-правителя, — продолжал Джоквин, — они так же легко уничтожили бы его дворец, как уничтожили 4 храма. Боги недовольны не лордом-правителем и его действиями. Некоторые ученые хотели расколоть храмы на 4 отдельные группы, чтобы каждая группа поклонялась только одному богу. Это и только это причина гнева богов». Послышались крики: «Твой храм тоже взорван!» Джоквин колебался. Ему совсем не хотелось становиться мучеником. Он видел 2 письма Олдена в 2 храма, не подчинившиеся его приказу, и лично уничтожил их. Теперь он не знал, как ему использовать то, что чисто механическое соединение божественного вещества производит взрыв. Но одно было несомненно. Боги не возражают против того, чтобы всем 4 поклонялись в 1 храме. И поскольку только сохранение существующего положения оставляло храмы сильными, возможно, именно так боги выразили свое отношение. Джоквин понимал, что его рассуждение – софизм, но сейчас не время для утраты веры. Он опустил голову. «Друзья», – покорно сказал он, – «каюсь. Я был среди тех, кто отстаивал раздельное поклонение. Мне казалось, что боги будут приветствовать, если каждому из них будут поклоняться в особом храме. Я ошибался». Он полуобернулся к дворцу, где его слушал гораздо более могущественный человек, чем вся эта толпа. «Я знаю, что всякий, кто подобно мне верил в сепаратистскую ересь, отныне убежден, что возможно только совместное поклонение 4 богам. А теперь, чтобы не было больших неприятностей, идите по домам». Он повернулся и медленно ушел во дворец. Лорд-правитель был человеком, признающим неизбежное. «Остается один нерешенный вопрос», — сказал он позже. «Какова истинная причина, по которой ты хочешь сохранить жизнь ребенку моей невестки?» Джоквин просто ответил: «Я давно хотел посмотреть, что произойдет, если ребенку богов дать нормальное обучение и воспитание». И все. Но этого было довольно. Лорд-правитель медленно кивнул.